20-21 августа 1943 года. Город Ялта. Верховный главнокомандующий неторопливо прогуливался по аллее. Сегодня, через пару часов, начнется очередная советско-американская конференция. Удастся ли продавить американцев? Как они отреагируют на действия и бездействия Советского Союза? И вообще, сохранятся ли по результатам предстоящих переговоров союзнические отношения с США? Ведь, по большому счету, Сталин собирался на этой встрече банально кинуть Рузвельта. Прав ли был Брежнев, утверждая, что бандитам надо отвечать бандитскими методами? Если ты достоверно знаешь, что сегодняшний союзник в будущем станет твоим злейшим врагом, то как следует тебе поступать? Напряженно ждать удара в спину? Или самому первым нанести удар? Чем тогда ты будешь отличаться от этого бандита? Как там генерал сказал? Асимметричный ответ? Асимметричный ответ на подготовку противника к удару по тебе. Еще разговаривая с Брежневым и читая его записки и воспоминания о его прошлом будущем, у Сталина сформировалась мысль-вопрос. Какого хрена мы тогда в 45-м так быстро, не оправившись еще от войны с Германией, полезли воевать с Японией? Чем думал он, тот Сталин из брежневской истории? Что сподвигло его на это? Да, в общем-то, все просто. Тогда, в 45-м, СССР разгромил Германию, но с гораздо большими своими потерями. Союзники же успели развернуть и подготовить свои армии для войны в Европе. Они смогли взять под себя весь Запад Европы. Они держали в своих лагерях несколько миллионов немецких солдат, которых накачивали идеей совместного реванша, идеей новой войны с СССР. И атомная бомба в США уже была готова, разведка наша ведь не дремала, добывала информацию. В той ситуации у Советского Союза не было другого варианта действий. Ведь если бы мы не согласились на быструю помощь американцам в войне с Японией, то и американцы бы не стали тормозить британцев, собравшихся развязать, продолжить войну в Европе. А что сейчас здесь изменилось? О, многое. Меньшие потери Советского Союза, гораздо меньшие. Точно еще все не подсчитали, но уже сейчас ясно, что РККА потеряла убитыми и погибшими в плену не более 8 миллионов, и потери среди гражданских порядка 7-8 миллионов. А в истории Брежнева эти цифры по-разному считали. От 11-12 до 20 миллионов погибших в армии и от 10 до 15-20 миллионов погибших мирных жителей. Вооружение РККА и РККФ. Армия у нас сейчас массово перевооружается на новые образцы вооружения, каких в той истории даже и не было. Отдельное спасибо Брежневу за подсказки идеи. Флот гораздо сильнее. Во-первых, он не понес потерь, бывших тогда в 43-45 годах. Во-вторых, трофеи, практически все трофейные корабли, достались исключительно Советскому Союзу. Ими не пришлось делиться с англичанами-американцами. В-третьих, более крупные поставки кораблей в СССР из США. Присутствие в Европе неподконтрольных советскому командованию воинских контингентов. Их попросту в товарном количестве нет сейчас в Европе. 50 тысяч американцев в Ирландии и на севере бывшей Британии – это ни о чем. Это не многомиллионная англо-американская армия в брежневском 45-м. Нет сейчас шансов у американцев замутить в Европе что-то серьезное. Размажем их, не напрягаясь. И самое главное – атомная бомба. Ведь что там у Брежнева было? Мы не знали. Да и никто в мире не знал, как делать бомбу. Существовала масса теорий, идей, способов, и все они были ужасно дороги, затратны. США могли себе позволить такие траты. СССР не мог. Слава Марксу и Ленину, что в американском атомном проекте нашлось большое количество сочувствующих Советскому Союзу, разделяющих коммунистические и социалистические идеи сотрудников. Эти американские специалисты-ученые с помощью нашей разведки делились с нами результатами своих исследований и достижений. Но было сразу непонятно, в верном ли направлении ведут достигнутые американцами результаты, и мы были вынуждены притормаживать свой атомный проект, экономя невеликие ресурсы, для того, чтобы понять, что действительно необходимо делать, а что можно и пропустить, как излишне тупиковое. И что еще играло против нас тогда, так это невозможность притормозить американский проект. Техническая возможность у разведки, конечно, была. Было много агентов, было много возможностей для диверсий на объектах Манхэттенского проекта, но... А как нам самим тогда бомбу делать? Вкладывать средства во все теоретические возможные направления исследований? Так все опять в эти самые средства ресурсы упирается. Не было их тогда в СССР. И сейчас не сказать, что их сильно много. Но после знания Брежнева позволяет сильно удешевить, ускорить исследования и строить, делать только то, что действительно необходимо. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что первый атомный взрыв мы сможем провести до конца этого года, поскольку первый советский атомный реактор уже начал наработку оружейного плутония. А первая в мире атомная бомба, именно бомба, боеприпас, пригодный к боевому применению, появится у Советского Союза не позднее весны 1944 года. Ну а товарища Берию ничто не будет теперь останавливать в организации противодействия американским атомным исследованиям. Уже сейчас в США потихоньку начинают исчезать, умирать, погибать ключевые ученые-специалисты-атомщики. Аварии на объектах Манхэттенского проекта иногда начали случаться порой очень серьезные. Так что до своей атомной бомбы США смогут добраться только к 46-му или даже к 47-му году. Ну и ракеты. В США по этой теме еще конь не валялся. А наш Королев, добравшись до материалов немецкого ракетчика фон Брауна, обещает к 46-му году сделать баллистическую ракету с дальностью полета аж в 6000 километров и весом головной части в полтонны. 500 килограммов – это как раз расчетный вес перспективной советской плутониевой бомбы. 6000 километров – это расстояние от западных берегов Франции до Нью-Йорка или Вашингтона. С Камчатки можно будет до северо-запада США этой ракеты дотянуться. Если в Исландии эти ракеты разместить, то все восточное побережье Штатов, вплоть до Флориды, будет простреливаться, и даже до центральных Штатов можно будет дотянуться. А если успеем к концу 40-х нормальную базу на Ямайке обустроить, то и вообще, считай, вся Северная Америка будет под прицелом. Вот такие дела. Нечем, по сути, американцам сейчас давить на СССР. И СССР теперь будет действовать, исходя только из своих интересов. Цинично? Это дома с женой можно полюбовно все решать. Это друзьям-товарищам во дворе помогаешь не корысти ради. А с капиталистами, как у них говорят, ничего личного, только бизнес. Выгодна была Америке война Германии с СССР. И с выгодой для себя американцы помогали Советскому Союзу в этой войне. И еще большую выгоду собирались получить по результатам окончания этой войны. И почему Советский Союз не может поступать аналогично? Янки что, нам братья-сватья? Пока США с Японией воюют, СССР будет решать свои вопросы-проблемы. Не удалось Советскому Союзу в Европе занять позицию третьего радующегося, хотя очень старался к этому подвести ситуацию Сталин. Франция, Англия, США всеми силами толкали Гитлера к войне с СССР. Но Сталину удалось повернуть ситуацию так, что поначалу европейские державы сцепились между собой. Почти два года СССР стоял в сторонке и наблюдал, как капиталисты-империалисты-нацисты мутузят друг друга. «Воюйте, воюйте, а мы мирно продолжим строить социализм». Но не срослось, не получилось отстояться в сторонке, пришлось воевать. А вот теперь... Теперь СССР оказался в позиции, занимаемой Соединенными Штатами в начале войны в Европе. Где-то далеко идет война, конкуренты истощают друг друга, а мы используем их проблемы для своего развития и укрепления. И, по большому счету, Рузвельт теперь должен будет уговаривать Сталина не расторгать союзные отношения, должен будет, ведя войну, оказывать помощь невоюющему СССР ради того, чтобы Союз в открытую не выступил на стороне Японии. Будут вынуждены Штаты соглашаться со всеми требованиями Сталина. Будут вынуждены терпеть независимую политику Советского Союза. К Сталину подошел генерал Власик. «Товарищ Сталин, через 3 минуты кортеж Рузвельта подъедет». «Ну что ж, пойдем встречать». «Ага, даже эта встреча – показатель того, кто главнее, сильнее, влиятельнее». Предыдущие встречи руководителей союзников проходили на территории СССР. Но это было вызвано тяжелой ситуацией на советско-германском фронте. Не мог тогда Сталин покинуть страну. Не мог надолго отвлечься от управления боевыми действиями. А сейчас? Сейчас у США проблем вагон и маленькая тележка. Но их президент-инвалид все равно летит в СССР через полмира навстречу к Сталину. Встретили американцев. Попозировали для фотографов у машин. Разыграли для кинооператоров сценку дружеской беседы на скамейке у стен Ливадийского дворца. И удалились для обсуждения серьезных тем. Рузвельт с порога взял быка за рога. Это так он сам, наверное, думал. Американский президент убеждал, уговаривал, требовал от Сталина скорейшего вступления СССР в войну с Японией. Верховный для очистки совести пару раз попытался предложить Рузвельту начать мирные переговоры с Японией, но получил в ответ категорический отказ. США будут считать войну законченной только тогда, когда все японцы будут загнаны обратно на собственные японские острова и когда Япония будет оккупирована американской армией. И желательно, очень желательно, чтобы СССР принял в этом процессе деятельное участие. Советский Союз будет готов вступить в войну с Японией не ранее лета 1946 года. Тихо, но твердо заявил Сталин. Рузвельта чуть кондрашка не хватило. Поволновалась советская делегация, а ну как помрет американский президент на советской земле. Ничего, отдышался, глотнул подсунутые личным доктором микстуры, водичкой запил и опять принялся за разнос наезд. Несколько минут Сталин спокойно выслушивал претензии Рузвельта и, дождавшись, когда тот выдохся, начал отвечать. «Господин президент, мне искренне непонятны ваши претензии. Советский Союз только что закончил тяжелейшую войну. Народному хозяйству нашей страны нанесен тяжелейший урон. Мы понесли огромные людские потери. Мы изъяли в армию из промышленности и сельского хозяйства почти всех мужчин призывного возраста. Советскому Союзу нужно время для восстановления экономики. Наши специалисты оценивают время, нужное для такого восстановления, в 10 лет. Только через 10 лет мы сможем вернуться к показателям начала 41-го года. И вы считаете, что 3 года – это слишком большая отсрочка?» Но армия СССР смогла всего за несколько месяцев, оттолкнувшись от Волги, разбить коалицию европейских государств и закончить войну на Британских островах. «Это ли не показатель способности СССР к ведению войны?» — возражает Рузвельт. «Наш народ устал. У нас сейчас нету резервов для нового призыва в армию. Нам надо подождать хотя бы 3, а лучше 4 года, когда дорастет до призывного возраста новое поколение. Далее. От Волги до Британии, говорите. Почти вся наша, недоставшаяся оккупантам промышленность, была сразу за Волгой, что очень облегчало нам поставки в действующую армию. От Волги до берегов Ла-Манша существует вполне развитая транспортная сеть. У нас не было особых проблем на этом пути с передвижением войск и войсковых резервов. Пользуясь этой транспортной сетью, мы также без особых проблем могли снабжать свои войска. На Дальний Восток же у нас ведет всего одна ветка железной дороги. Там почти нет развитой военной промышленности. Реками, вы ведь знаете нашу сибирскую географию, для доставки на Дальний Восток войск и снабжения мы пользоваться не можем. Реки там текут в массе своей поперек потребного нам направления движения. Морем перебросить войска и снабжение для них сейчас не представляется возможным. Все проливы между Азией и Австралией контролируют японцы. Да и в Австралии, и в Новой Зеландии у Японии имеются мощные флотские и авиационные базы. Так что обходить их придется, чуть ли не прижимаясь к берегам Антарктиды. Панамский канал, насколько я понимаю, еще долгое время будет неработоспособен. Маршрут вокруг огненной земли не менее сложен, долог и опасен. Есть вариант переброски войск по Северному морскому пути. Но для восстановления навигации там нам тоже потребуется время. Как минимум для этого надо 2 летних сезона и еще один, собственно, на перевозку войск. Отдельной строкой идет флот. Советская Тихоокеанская эскадра слишком слаба по сравнению с японским флотом. Огромное спасибо Соединенным Штатам за поставку нам боевых кораблей и за оказываемую помощь в строительстве верфей на нашем Дальнем Востоке. Но все равно, этого мало для того, чтобы советский флот мог бы на равных тягаться хотя бы с частью японского флота. «Но вы взяли хорошие трофеи в Европе», — — воскликнул Рузвельт. «Все эти корабли», — парировал Сталин, — «в большинстве своем постройки начала века и в лучшем случае годятся только на роль учебных кораблей или кораблей-мишеней. Да даже если мы умудримся каким-то чудом протащить эти корабли в наши порты на Дальнем Востоке, то там все равно отсутствует потребная для их базирования инфраструктура». «Но Советский Союз как-то умудрился с таким флотом провести успешную десантную операцию на Британские острова». «Действительно. На первый взгляд кажется, что нет особой разницы между десантом в Британию и десантом в Японию. Но на второй взгляд разница существенная. Британский флот, его крупные боевые корабли к моменту начала нашей десантной операции были почти целиком уничтожены. По крайней мере, существенного противодействия нашему десанту британские моряки оказать не смогли. Далее. Существенную роль в успехе нашего десанта сыграли перешедшие на нашу сторону немецкие и итальянские войска. А что же мы имеем сейчас в Японии? Японский флот силен как никогда. Даже флот США пока не может с ним справиться. И кроме того, на Дальнем Востоке отсутствуют японские союзники, которые могли бы, перейдя на нашу сторону, открыть тем самым для нас фронт на континенте и могли бы существенно усилить наши десантные части при нашей высадке на японские острова. И подводя итог, Советскому Союзу нужно время для восстановления промышленности и сельского хозяйства. Нам нужно дождаться, пока у нас подрастут, по крайней мере, три призывных возраста. Нам надо время на переброску на Дальний Восток огромных запасов топлива, боеприпасов и другого снабжения. Нам надо создать на Дальнем Востоке ремонтные мощности для армии и обеспеченные всем необходимым пункты базирования флота. Нам нужны поставки из США строительной и дорожной техники для быстрейшего развития транспортной сети на Дальнем Востоке. Нам нужна помощь со стороны США в пополнении нашего Тихоокеанского флота современными боевыми кораблями, включая сюда и эскадренные авианосцы, и нужно время для освоения этих кораблей нашими экипажами. Нам нужны поставки современных самолетов морской авиации, и нужно время для их освоения нашими летчиками. Нам нужны серьезные поставки США всех видов десантных и танкодесантных судов. Надеюсь, господин президент, вам теперь понятно, почему Советскому Союзу потребуется 3 года для подготовки к войне? Нет, нет и еще раз нет. Мне непонятно. Мне непонятно, почему СССР не желает поддержать своего союзника, ведущего кровопролитную войну. Сталин молча раскрыл лежащую перед ним папку, достал из нее 2 газеты и передал их Рузвельту. Советская «Правда» и американская «Нью-Йорк Таймс». Одна и та же дата выхода. На первой странице «Таймс» 2 фото. Улыбающийся фермер рядом со своим пикапом на фоне пасущегося в поле стада коров. Довольные жизнью рабочие идут от заводской проходной к своим машинам на парковке. В «Правде» тоже 2 фотографии на первой полосе. Женщины с тачками разбирают завалы на улицах Сталинграда. Старик в телогрейке сидит на бревне. На телогрейке медаль партизану Отечественной войны. Рядом с ним худой мальчишка с грустью смотрит на одиноко торчащую из пепелища русскую печь. «Посмотрите, господин президент. Сравните. В США воюет только армия и флот. В СССР воевал весь народ. И женщины, и дети, и старики. Именно поэтому мы не можем сейчас вступать в новую войну. Советскому народу нужна мирная передышка». «Но вы обещали». Сталин тяжело вздохнул. «Ну ладно, ты сам этого хотел. Получи». «Как вы знаете, господин президент, Советский Союз получил доступ к архивам и Третьего Рейха, и Великобритании. Кроме того, у нас в плену оказались весьма высокопоставленные граждане этих стран. И вот что мы смогли отыскать в этих архивах и узнать из показаний этих пленных. Весной 1941 года между Германией и Британией было заключено соглашение. Означенные страны договорились о том, что Британия в течение 3 лет не будет фактически вести боевых действий против Германии в Европе. Из доступных нам документов следует, что и правительство США было в курсе этой договоренности. За эти 3 года германский рейх должен был выиграть войну с СССР. Британия и США эти 3 года должны были использовать для развертывания и подготовки своих армий для высадки в Европе. «Но мы воевали с немцами в Северной Африке», — попытался возразить Рузвельт. 70 000 ваших и английских солдат в африканской операции — это части мирного времени. С такими силами в Европу против немцев соваться было бессмысленно и безнадежно. Думаю, вы эту операцию рассчитывали использовать только лишь для наработки опыта вашими командирами, не более. И кроме того, вы не оспариваете договоренности с Гитлером о неведении вами боевых действий в Европе до лета 1944 года. Нет, вы не так меня поняли. Я все прекрасно понял. У нас в России, когда такие темы вскрываются, просто и незатейливо бьют морду. Но между государствами такой подход контрпродуктивен. Поэтому я еще добавлю аргументов в обосновании позиции советского правительства по вопросу войны с Японией. Советский Союз начал готовиться к войне с Германией после нападения последней на Польшу осенью 1939 года. В реальности Сталин готовил страну к мировой войне еще с конца 20-х годов. Но зачем Рузвельту это разжевывать? 3 года понадобилось Советскому Союзу для подготовки решающего наступления на Германию. Осенью 1942 года мы начали наносить свои удары по вермахту, которые закончились разгромом Рейха и всех его прихлебателей этим летом. И что мы в итоге имеем? Соединенным Штатам были нужны 3 года для того, чтобы начать вести войну в Европе. Советскому Союзу были нужны 3 года, чтобы начать бить Германию. Почему вы считаете, что для подготовки войны с Японией на другом конце света Советскому Союзу может понадобиться меньшее время? На Рузвельта было жалко смотреть. После заявления объявления Сталина о сговоре США, Британии и Германии можно было вполне ожидать полного разрыва союзных отношений и вступления СССР в войну на Тихом океане на стороне Японии. А с учетом того, что СССР сейчас мог пользоваться ресурсами почти всей Европы, против такой коалиции Америка не выстоит. Впору стреляться. Но Сталин вроде бы не собирается переходить на японскую сторону. Он только лишь обосновывает отсрочку и требует еще больше помощи от США. Наглец. Но и США ведь готовы были так действовать, и так действовали. И в Первую мировую, и во Вторую. Где-то там далеко кто-то воюет, а Штаты на этом наживаются. Вот и Сталин, по-видимому, решил повторить американскую стратегию. Ну ладно. Сейчас Сталин может выставлять Америке условия. Посмотрим, как он запоет, когда в США появится атомная бомба. Поговорили еще немного и разошлись, разъехались до следующего дня. На следующий день. Очередное заявление Сталина чуть не отправило в могилу успевшего немного успокоиться Рузвельта. Сталин проинформировал американского президента о том, что СССР заключил с Японией пакт о ненападении сроком на 3 года. Ага, опять 3 года. Более того, Советский Союз, не сделав ни одного выстрела в войне, уже поимел нехилые такие территориальные приращения. Черт возьми, как быстро эти большевики учатся. Что вы так распереживались, господин президент? Мы же с вами уже обсудили сроки вступления СССР в войну. Срок действия пакта о ненападении как раз закончится к тому моменту, когда Советский Союз будет готов начать войну. Ну и Сахалин с Курилами будут хорошей базой для десанта на Хоккайдо. В чем проблема-то? Проблема была в том, что Рузвельт 5-й точкой чуял, что, вернувшись в США с такими результатами переговоров, он не то что не переизберется на новый срок, он и до самих выборов может не дожить. Еще несколько часов обсуждали, что и в каком количестве должны США поставить Советскому Союзу, и вечером Сталин проводил Рузвельта до самолета. Заводы, верфи, станки, оборудование, грузовики БТРы, линкоры-авианосцы с крейсерами-эсминцами, и все это в товарном количестве. Вот что должны будут Штаты поставить в СССР в ближайшие 3 года. И по большей части даром, то есть абсолютно бесплатно. Ну или на условиях ленд-лиза, с длиннющей рассрочкой оплаты. Хрен его знает, окупятся ли эти американские вложения результатами Тихоокеанской войны.